Глава восьмая. Ласточка. Ранее. «Возьми». Охранник протягивает мне несколько крупных купюр, когда мы молча доходим до ворот. Он хороший парень. Хоть и работает у отца недавно, но я почему-то доверяю ему. На несколько дней хватит. И еще. Вот адрес. Ехать, правда, далековато, но там хорошее место. Тепло и солнце. Одна моя знакомая искала помощницу по дому. Вдруг устроишься, я ее предупрежу, что ты приедешь. Там с проживанием и пропитанием. Я не могу это принять, Егор. Мотаю головой, пытаясь отдать деньги. Но парень, высокий, квадратноголовый, с тяжелым подбородком и мощными плечами, вдруг наклоняется и шепчет. На улице пропадешь. Я не могу взять тебя к себе. Бери деньги и скорее уезжай. Ты все правильно сделала. Но... Вот. Он лезет в карман кожаной куртки и протягивает мне затертый смартфон. Бери, это мой старый. На днях новый приобрел. Только симку купи и набери меня. Номер в телефонной книге найдешь. Купюры неприятно хрустят, когда я нелепо сжимаю пальцы. Оглянувшись на дом, все еще не верю, что это происходит. Там же книги, тетради... Мои стихи и рассказы, все осталось, одежда, украшения, обувь. Я же вышла, как была, в шелковом халате на голое тело и в комнатных тапочках. Егор. Я неловко переступаю с ноги на ногу, смущаюсь и смотрю вниз. Можно тебя попросить? В моем письменном столе есть тетради и флешки. Прошу тебя, забери все. Только не читай. Кусаю губы. Если папа найдет их, он все сожжет. Пожалуйста, в них вся моя жизнь. «А что там?» — серьезно спрашивает охранник, пытливо разглядывая мое лицо. Я заливаюсь огненной краской стыда и какое-то время не знаю, что сказать. Когда отец узнал, что хочу на филологическое поступить, разорался и выбросил тетрадь с десятком моих рассказов. Он планировал мне другую судьбу. Теперь я это понимаю даже слишком хорошо. «Зачем ты читаешь эти сопливые романы? Лучше приведи себя в порядок». «Женщина должна вызывать у мужчин восторг. Вот тогда будет успех. А любовные сопли — это для бедняков. Не вздумай еще и писать такое. Позорище!» «Ты слышишь? Что там, в тетрадях?» «Мое творчество». Роняю голову. «Если Егор откажется помочь, я, наверное, пойму». «Сделаю». Вдруг отвечает охранник и быстро кивает на дорогу. «Такси уже здесь. Уезжай. Я оплатил дорогу до нужного города. Обязательно набери Альбину Витальевну, когда будешь подъезжать. Она встретит». «Как я могу тебя отблагодарить?» «Не пропади. И не бросай писать». Улыбка трогает его крупные губы. Только сейчас замечаю несколько полосочек шрамов и думаю, что будущей невесте очень повезет с таким мужчиной. А главным героем следующей книги у меня обязательно станет Егор. Такой же мужественный красавчик, готовый прийти девушке на помощь. Я серьезно. Оглядываясь, затягиваю потуже пояс халата. Не хочу быть должной. Если ты не скажешь сейчас, чем смогу потом отблагодарить, я никуда не поеду и ничего не возьму. Пойду пешком и без денег. Ладно, грозная девчонка. Охранник проводит большой ладонью по гладко выбритой щеке и протягивает мне мобилку. Подаришь бумажную книгу твоего авторства и выполнишь одну мою просьбу. Какую? На вставку о книге не реагирую. С этими легкими наивными историями я один на один, даже не выкладываю нигде. Не верю, что с ними можно добиться успеха. Да и пишу не ради этого, а так, для души. Не знаю еще. Егор пожимает крупными плечами. Вдруг что-то в будущем появится. Я обязательно придумаю. Ничего криминального? Усмехаюсь с надеждой. Клянусь. Охранник выставляет ладонь вверх и скрещивает пальцы. Все в рамках закона. И спать ни с кем не придется. Смеешься? Густая бровь подскакивает, а Егор качает головой. После предложения папы выйти замуж за нелюбимого я уже ничему не удивляюсь. Егор натянуто усмехается, выравнивается во весь двухметровый рост и прячет руки в карманы брюк. За пару сотен бумажных и твое спасенное творчество такое точно просить не буду. Ты только не исчезай, чтобы я мог долг-то забрать. Я позвоню. Показываю на телефон и ныряю в салон такси. Буду ждать. Егор улыбается на прощание, а я пытаюсь запомнить его лицо, чтобы в будущем обязательно найти и сказать спасибо. Дверь хлопает, будто разрезает мою жизнь на до и после. Я прилипаю к окну, не в силах сдержать слез, и полностью отдаюсь чувствам. Отпускаю обиды, гнев и начинаю жизнь с нового листа. Ласточка. Наши дни. Не знаю, чем я думала, когда впустила его в дом. Наверное, разбитый вид и печальный взгляд Аверина сыграли свою роль. Или воспоминания, которые в последние дни нахлынули на меня, лишив сна. Или я слишком вымоталась и хотела банального внимания. Или просто хотела. Кошмар, о чем я думаю? Давид идет следом, чувствуя между лопатками жжение от его взгляда. Все тело протестует, покрывается мурашками, и я уверена, что мужчина замечает мою реакцию. Его шумный выдох пролетает над ухом, когда мы вместе попадаем в коридор. «Мама!» Сложив на груди руки, сын стоит на пороге комнаты и хмуро поглядывает на гостя. Как же они похожи! И разлет бровей, и синь глаз, и даже губы. Нечестно это. За столько лет я как-то свыклась с ходячей копией моей личной драмы. Но вот так, впустить добровольно в свой дом опять, это только я, дурочка, умудрилась. Все в порядке, Миша. Подхожу ближе и кашусь через плечо. Не заметил ли Давид, как мальчик на него похож? Мы не больны уже. Я, сын кивает наверенно, еще на улице объяснил. Моего внимательного мальчика невозможно обмануть. Он знает, как сложно последние месяцы с деньгами. И визит врача — это новый удар для нас. Нежно говорю, чтобы успокоить. Давид Рустамович зашел на несколько минут узнать, как ваше здоровье. Чаем угостим его? Как хочешь. Холодно отвечает Миша. И, пожимая плечом, бросает в Давида цепкий взгляд. Только он, кажется, пьян. Каюсь. Включается мужчина, подняв к потолку два скрещенных пальца. Выпил пару стопок за упокой. «Иди к себе, Миша. Прошу сына, показывая взглядом, что его придирчивость сейчас неуместна. Можете занять с Юлей мой ноут?» «Малая», — оборачивается сын, — «поиграть хочешь?» «Мне кусать охота». Юляшка тут же выглядывает из-под руки брата и с надеждой смотрит на меня, а потом на гостя. Зыркаю на притихшего за мной Аверина. Он уже скинул туфли, остался в белых-белых носках, как раз для нашего затертого пола, расстегнул пальто, и через приоткрытые полы выглядывает белоснежная рубашка. Стоит так близко, что я кожей чувствую его жар, нос втягивает терпкий аромат парфюма. Мы сейчас все устроим. Давид, поймав мой взгляд, ловко оттесняет меня к другой стене, забирает пакеты из рук и наклоняется к малой. «Любишь тирамису?» Дочка широко улыбается, кивает активно, но вдруг теряется и прячется за братом, обнимая его за пояс. «Миса!» — шепчет она со спины сына. «А что такое тирамису?» «Идем». Мишка уводит ее в комнату, и я слышу, как пытается рассказать сестре о том, чего она никогда не ела. В этот миг охота от стыда провалиться под пол. Давид поворачивается ко мне, припирает еще больше к стене своим ростом и заглядывает пытливо в глаза. «Арина». Его голос изломан хрипом, глаза прищурены, и ноздри раздуваются, когда он глубоко вдыхает. Я делаю вдох следом, потому что не могу больше сдерживаться. «Давид?» «На кухню?» Аверин делает шаг назад. С трудом, но делает. Поднимает пакеты, напоминая, зачем пришел. Хотя я прекрасно знаю, зачем он явился. Меня ошпаривает краской, прячу взгляд и спешу на кухню. Хорошо прибраться сегодня успела, хоть на что-то была способна. Стол пустой. Фрукты и сладости, что Давид купил в прошлый раз, малыши съели сразу. Мясо и сыр я растянула на несколько дней, но и они уже закончились. На молоко, чтобы манную кашу сварить, сегодня денег не хватило. Пришлось пюре и голым супом довольствоваться. Но сейчас, когда у важного, пусть и в прошлом, для меня человека горе, я не могу думать о долгах и пробелах в финансах. Подумай об этом позже. Есть бокалы. Вдруг спрашивает Давид, и, остановившись у стола, первый из пакета достает высокую бутылку вина. Только чашки. Отворачиваюсь, чтобы занять дрожащие руки, включаю воду. Набираю чайник и ставлю его на плиту. Зажечь спичку получается с третьей штуки. Бракованные попались, брала самые дешевые. Как-то вспыхивает слишком ярко. Какие-то чиркаешь, а толку нет. Но и третья гаснет от подтока воздуха за спиной. Я замираю, чувствуя рядом обжигающее мужское тепло. Слышу над ухом дыхание. «Что вы себе...» «Я помогу». Он мягко протягивает руки вперед, почти обнимая меня за талию, едва касаясь кожи. Одной ладонью прячет мою кисть с коробочкой, второй переплетает пальцы, в которых я зажала новую спичку. Завороженно слежу за движениями мужчины, жадно рассматриваю скульптурные руки, объемные вены, что темнеют под светлой кожей, и не дышу. Только чувствую, как сердце прыгает между ребер, пытаясь вылететь через спину и ударить Давида в грудь. Он стал другим, сильным и мощным, как Аполлон. На руках появилась какая-то грубость и рубленность. Раньше его длинные пальцы были очень нежными и очень теплыми, а сейчас они близко, но я не смею прикоснуться. Я бешено хочу, чтобы он ушел, но совесть не позволяет. И что-то еще. Мне некуда отступить, и не могу сбежать, поэтому не сопротивляюсь. Казалось бы, чего бояться и возмущаться, ведь Аверин ничего не делает, стоит за мной, склонился и молчит. «Не нужно». Тихий писк вылетает из горла. «Я сама». «Это всего лишь спичка». Шепчет и, плотнее прислонившись ко мне, проводит зеленой головкой по боковушке коробки. Деревяшка вспыхивает, и я следом. Слишком давно у меня никого не было, а писать откровенные книги — это каждый раз ходить по тлеющим углям. Завести себе партнера для секса при живом муже у меня не хватило наглости. Еле сдерживаю стон, когда Давид наклоняется и будто невзначай касается губами моих волос. Газ вспыхивает от огня, и Аверин, вытянув руки, при этом небрежно огладив мою талию ладонями, уходит к столу. Я долго не могу прийти в себя. Меня ведет. Нужно гнать его, а не могу. Что с отцом? Прокашливаюсь и не поворачиваюсь. Так и стою к нему спиной и делаю вид, что занята тарелками и чашками. Недоговоренность повисает в воздухе. Аверин молчит, и мне приходится взглянуть через плечо. Стоит ко мне спиной, ссутулился, уперся ладонями в стол и смотрит на полки с цветами и кулинарными книгами. Ощущение, что он сейчас рухнет между столом и стульями, как бревно. Наверное, срабатывает материнское сердце, все-таки он отец моего сына. Я бросаю посуду и подбегаю к мужчине сбоку, опрометчиво вцепляясь пальцами в его руку. Вы в порядке?» Его взгляд, брошенный как стрела из-под черной густой челки, проникает в поры, обжигает кожу. «Нет. Я не в порядке». Повернувшись, тянется ко мне, но я отступаю к окну. «Пожалуйста, не нужно», — шепчу неуверенно. «Что именно?» Наклон головы и взгляд, направленный на мои губы. «Этого». Смотрю в его пьяные от возбуждения глаза и понимаю, что сама впустила зверя в дом. И я знаю, каким он может быть искусным своротителем. «Мам, все в порядке?» В дверях появляется Миша. Я отскакиваю к мойке. А Давид спокойно, будто ничего не происходит, тянется к форточке и приоткрывает на проветривание. «Еще 5 минут. Чайник закипит?» — говорю сыну. «Я позову». «Ага». Сын бросает на Давида странный долгий взгляд, рассматривает его спину, а потом, изогнув губы в неровную линию, уходит в коридор. Повисшее напряжение давит и угрожает взорваться снопом искр. Меня все колотит и трясет. Чашки цокают друг о дружку, ложки выпадают из рук, и я не могу собраться. Он слишком близко. «Все хорошо, Арина». Тихий шепот ложится на плечо, вбивая в позвоночник железный прут. вытягиваюсь по струнке, боясь выдать свои эмоции. «Я не страшный. Доверься». «Вам стоит держаться на расстоянии». Опускаю голову и понимаю, что слишком сдавливаю кулаки и согнула одну из ложек. «Почему?» Произносит низко, тихо, ракочуще, слегка касаясь моего плеча кончиками пальцев, перемещая волосы на одну сторону. «Я замужем». Смеется. Не шумно, а сдавленно. Прыскает и целует меня в висок, разгоняя жар по всему телу. «Вы пьяны?» «Пьян». Кивает. От этого его губы соскальзывают на мою щеку, а рука, что до того нависала над плечом, вдруг фиксирует голову и заставляет повернуться к нему лицом. «Тобой пьян, Арина, и не соображу, почему». «Убери те руки». «Не-а». Еще немного подвигает меня к себе, не разворачивая, лишь заставляя смотреть ему в глаза. «Я вас выгоню», — шепотом. «Хм, сама-то в это веришь?» На его губах играет лукавая улыбка. «Полицию вызову», — сипло. «И что ты им скажешь?» «Что вы пристаете?» «Как страшно. Хотя...» Он склоняется к губам, неизбежно, неотвратимо, вдыхает жадно, словно наслаждается моим запахом. «Вызывай. После похорон отца и 3 дней бессонницы, может, меня поколотит, и я, наконец, усну». «Вы больны?» «Смертельно. Нас разделяет свист чайника. Аверин все-таки отпускает меня, оставляя на губах не случившийся поцелуй. И я ненавижу себя за слабость, что хочу этого, вопреки здравому смыслу и гордости. Каждая клеточка тянется к нему, горит по нему, трепещет, и я заставляю себя противиться через силу. Он ведь предатель. Вспомни, Арина, вспомни!» Справившись с чашками, переношу их по одной к столу и замечаю, что Давид куда-то ушел. Нарезаю торт, убираю вино в холодильник, к остальным пакетам не притрагиваюсь. Неудобно копаться в чужих вещах. Не хватает нескольких долгих минут, чтобы успокоиться. Все еще дрожу, будто у меня лихорадка. Но все равно спешу в комнату, чтобы позвать малышей к столу, а заодно и проверить, куда делся наш горячий доктор. Понимаю, что Давида и здесь нет. Неужели ушел?